Германский антиимпериалистический форум 17 июня выступил с заявлением в поддержку ответа представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики от 15 июня. Вместо того, чтобы принять повторные мирные предложения Северной Кореи, Соединенные Штаты реально прибегают к безрассудным военно-поджигательским актам. Это показывает их моральную низость и предсмертную агонию, отмечается в заявлении.